меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. Там ждут меня девчонки, там ждут меня ребята, они все песен моих ждут. Про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мною подпоют. Они все отсидели подолгу и по многу, и были в розыске не раз. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас, ребята, высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас, ребята, высший класс. У нас такие ходят портовые девчонки, они ж с ума меня сведут. Из плеч в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Из плеч в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я дверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора.